Яна. Пушистый снег валит стеной и сильно затрудняет передвижение. Я, конечно, люблю зиму, но не до такой же степени. На дороге каша, уги вязнут и скользят по льду. Едва удается сохранять равновесие. Еще не хватало навернуться и попасть в свое же отделение. Вваливаюсь в здание больницы, тяжело дышу и смотрю на часы. Безбожно опаздываю. Черт. Не хватало еще вылететь с работы, на которую с таким трудом устроилась, если бы Алла не замолвила за меня словечко. А мне даже нисколько не стыдно. Очень нужна работа и желательно по специальности. Ну и пусть должность медсестры не предел моих мечтаний, все с чего-то начинают, и я смогу. Вся в мыле, бегу по лестнице в свое отделение, перепрыгивая через ступеньки. На ходу скидываю пуховик, спотыкаюсь о него же и едва не падаю в объятия незнакомца. «Ой!» — поднимаю глаза и на мгновение застываю. Мужчина в белом халате. «Осторожнее!» Улыбка такая кошачья, да и сам он как кот, которого так и хочется погладить. «Спасибо!» — улыбаюсь в ответ. «Новенькая!» Глаза вспыхивают интересом и скользят по мне. «Я тебя раньше не видел». «Да», киваю на свое отделение. «Медсестра в травматологию». «Жаль, не в гинекологию». «Почему?» Он лишь пожимает плечами и уходит, провожая его озадаченным взглядом. Странный какой-то. Черт, отвлек только. Спохватываюсь и бегу к посту, где меня уже ждут девочки. «Успела до начальства». Выдыхаю и едва не сползаю по стойке на посту. «Где ты ходишь?» Возмущается Лилия и неодобрительно качает головой. «А я что могу? Мне ехать далеко и долго. Вставать приходится чуть ли не в 5, чтобы вовремя приехать. Нас, замкадыши, нигде не любят. Приходится пахать больше остальных, чтобы удержаться». «Пробки жуткие!» Пихаю шапку и снуд в рукав пуховика. «Эта новогодняя суета всех с ума сведет». «Это точно», — улыбается Амина. «Переодевайся быстрее». Не успеваю скрыться в сестринской, как слышу крики из смотровой. «Да отпустите меня!» — голосит какой-то парень. «Лежи смирно!» — рычит на него Людмила, старшая медсестра. «Да не надо! Врачу виднее!» «Что там происходит?» — шепотом спрашиваю у коллег. «Очередного мажора привезли после ночных гуляний», — закатывает глаза Лилия. «А Косолапову собирать?» «Почему к нам?» Удивленно округляю глаза. «Я думала, они в платных лечатся». «Потому что их, идиотов, много, а волшебник у нас один», — смеется Амина. «Мы с Лилей тоже хихикаем. Попасть в это отделение к такому специалисту — просто очень большое везение». «Да что вы делаете?» — вновь тот голос. «Люд, вкали ты ему уже что-нибудь, сил нет никаких», — возмущается Косолапов. «Да мой отец вас засудит». «Ух, какой грозный!» Переглядываемся с девчонками. «В нашем королевстве один царь и бог. Он не боится судов, потому что за ним слишком большие люди и связи». «Алексей Михайлович злой», — заговорчески сообщает мне Амина. «Из дома выдернули, а говорят, травма пустяковая, но попросили лично». «Важная шишка?» — хмыкаю я. «Еще бы». Суета начинается стремительно и также стремительно перетекает из отделения в операционный блок. Все же взялся наш светило за операцию. Интересно, что ему за это пообещали? Спустя пару часов Косолапов вызывает меня к себе в кабинет. Волнуюсь очень. Мы, конечно, знакомы, но наедине пересекаемся впервые. А если приставать начнет? Но делать нечего, с начальством не спорят. «Алексей Михайлович, можно?» Робко заглядываю в кабинет заведующего отделением. Он лишь кивает, вхожу и торопливо поправляю халат. «Так», — тянет Алексей и листает мое дело. «Лапина, значит?» «Да-да», — немного заикаюсь от волнения. «Что умеешь?» «Все», — решительно заявляю. «Если не умею, очень быстро научусь». «Отлично», — смеется травматолог. «Поступать в мед собираешься?» «Да». «Дайте мне любое задание, я совсем справлюсь». Очень хочется произвести хорошее впечатление. «Хорошо». Алексей убирает папку в стол. «Пациент в VIP-палате, твой личный геморрой на ближайшие 10 дней». «В смысле?» Округляю глаза. «Это немного не то, о чем я просила». «В прямом». Раздраженно выдыхает Косолапов. Судя по всему, ему это тоже не очень нравится. 10 дней он будет лежать у нас, и ему нужна помощь. Он что, немощный? Отчасти. Какие-то загадки, но мне они совсем не нравятся. Ну, Алексей Михайлович, хмурюсь. Я хочу работать медсестрой, а не сиделкой. Поручите мне что-то важное. Это очень-очень важно. Он звучно припечатывает ладонь к столешнице и поднимается на ноги. Ты просто спасешь всех нас. Ладно, вынужденно соглашаюсь я. Придется уступить. Пойдем, познакомлю. Нехотя плетусь за заведующим. Вместе мы проходим по коридору до самого конца и останавливаемся около платной палаты. «Отец, я не хочу здесь лежать!» Из-за приоткрытой двери доносится голос и кажется мне смутно знакомым. «А придется!» — давит второй мужчина. «Почему не за границу?» «Потому что!» — раздраженно огрызается. «Че ты полез вообще?» «Так получилось. Вот сиди теперь и обтекай!» Понимающе переглядываемся с Косолаповым и входим в палату. «Знакомьтесь, это Яна». Представляет он меня, чуть обнимает за плечи и выводит вперед. «Она будет вам помогать». Обе руки парня по локоть в гипсе. И как его так угораздило? Спросить не решаюсь. Поднимаю взгляд на лицо и застываю в немом изумлении. «Красовский? Не может быть! Это что, насмешка судьбы или галлюцинация?» «Яна, это Антон». Голос звучит фоном, а я внутренне сжимаюсь и едва могу сделать вдох. Совсем не изменился. Антон скользит по мне скептическим взглядом и даже неприятно кривится. Узнал? Поинтереснее никого не нашлось. Мои щеки вспыхивают от негодования, набирая в легкие побольше воздуха, чтобы поставить наглого мажора на место. «За кофе мне сбегай!» Словно издевается, хмыкает он. «Что?» Единственное, что получается из себя выдавить. «Глухая?» — возмущенно вздергивает бровь. «Замените, это бракованная».